Еду я как-то в метро, сел, рядом со мной сидят какие-то парни, ну, лет, может быть, по 13, такие молодые, совсем что-то сидят, хихикают, разговаривают, а я одет, как обычно, в полном палеве и читаю книгу. Самое смешное, что на руках были перчатки кожаные с обрезанными пальцами. Сижу, книжку читаю, никого не трогаю, спокойно, как бы культурно. Ну, парни сидят веселятся, но я понимаю, что молодежь, там все это, шутки у них какие-то. Ну, как бы хорошо, ехать-то веселее. Совершенно они мне не мешают. Тут слышу какой-то этот голос такой громкий. Слышь, ты что, нацист, охуел, что ли? Я думаю, блядь, ну сейчас кому-то придется пиздюлей давать. Голову поднимаю, такое уже лицо злое. Смотрю, сидит блатарь. Прям чисто блатной. Такое ебало худое, все в морщинах. Все руки в перстнях, в татуировках. И обращается он не ко мне. Обращается он к парням к этим, к трем 13-летним, ну, 14. Такой, я тебя спрашиваю, ты что, нацист, что ли? Такой, да нет, а что такое? А что ты говоришь, чурки? Что тебе чурки, блядь? Такие же люди, они порядочнее тебя, понимаешь? Ты что, вообще охуел, что ли? Такой, да я так. И, ну, тут я как бы разговор проанализировал, а ребята что-то про чурок разговаривали, и блатной это услышал. И решил как бы проявить толерантность и антифашизм свой. Ну, сижу, как бы не вмешиваюсь, думаю, ну что дальше будет? Он сидит, выебывается, такой, слышь, я тебя сейчас прошу, ты понял, нет? И как бы поднимается и хочет одному из парней дать по голове. Смотри, уже рукой замахнулся, но мне делать-то недолго, я книжку сложил и... В челюсть ему кулаком навесил. Он так раз на жопу опять сел на сиденье. Бац, потерялся. Ну, я, ребятки, спасибо. Да, не за что. А сижу дальше. Книжку открыл, думаю, ну а что? Этот ублюдок в себя приходит. Голову поднимает. Ты что, охуел, что ли? Я тебе сейчас пизды дам, гандон. Я думаю, блядь, я тебя сейчас просто в пол здесь вобью. Обращается он опять не ко мне. Опять к этому парню 14-летнему. И поднимается, и это уже его бить как бы замахивается. Думаю, да что ж тебе надо-то? Он скакивает, начинает с двух рук его просто ебашить по роже. Он падает на сиденье, что-то начинает вопить, теряет сознание, бац, все, свалился. Ну, я опять сел. Ребят, ну вы как-то это спортом занимаетесь на будущее. Это втроем бы вы его забили. Они как бы сидят, даже не попытались дернуться. Ну, скорее всего, он бы их просто опускал. Просто опускал бы там блатной же. Блатной приходит в себя. Такой, я вам сейчас пизды дам, вы че, охуевшие. Он то ли вообще меня не видит в упор, то ли он как бы думает, что если он будет обращаться каждый раз к этим малолеткам, то ну, ему жить будет лучше. А рядом с ним сидит мужик в форме машиниста. Ну, просто сидит, может, с работы едет, я не знаю. Раз ему на ухо. Что-то ля-ля-ля, вот раз на меня смотрит. Че, это что ли? Ну, да. Блядь. Ты непорядочно поступаешь. Ты увидел меня. Слышь, пидорас, сейчас, если ты на этой остановке не выйдешь, я тебя здесь просто убью. Но я выйду, потому что мне выходить здесь. Но в следующий раз ты мне попадешься, я тебя просто зарежу. Ну, поднимается. Ну, я встал. Думаю, ну, вместе с ним как бы. Ну, поднимусь, проводить блатаря. А блатарь ему лет 40, но выглядит лет на 50. Ну, понятно, там курил, чиферил, наркота. Ну, короче, дверь открывается. Он начинает выходить. И я, ну, как бы это... В добрый путь ему ногой в спину ударил. Он на платформу упал. Ну все, поезд поехал дальше. А к ребятам опять сажусь на место. О, спасибо, блин, откуда такие гондоны берутся? Чего он к нам пристал? Да мы же ничего не сделали. А почему так? И говорю, ну как, почему? Вы видите, а чурок что-то сказали. Он чурок сильно любит. Ну вот как бы так и происходит. Вас бы мог сейчас побить, а может быть даже порезать, деньги забрать. И блин, да, вот нехорошо. А ты что, скинхед? Ну да, скинхед. И вот, а мы знаем вот одного скинхеда. Ну да, кто такой? Блять, мы вот знаем, там вот в Крылатском есть Исаак такой. Ну да, что? Блять, здоровый вообще, охуеть, он там крутой. Ну да. А что еще про него знаете? Блять, ну он вдвое больше тебя. Там пиздит всех. Ну ладно, понятно, ребят. Ну, если увидите его, привет передайте, скажите там от Максима из Крыла, там, как бы, знакомый. Ну ладно, давай. Ну все, подъехали к Киевской. Ну и разошлись. Ну, очень меня повеселила эта история, потому что, ну, ясно, что земля слухами полнится. Короче, очень весело получилось. Не стал я, ребят, расстраивать, что тесак не двое больше у меня, а вот именно я. Мы бы сказали, ну это что? Расстроились. Ехал я в колледж. Ехал я в вечерний колледж на Первомайскую. Приезжаю туда. А там Леша приволок девку. Приволок девку по имени Вика. Ну, Макс, вот это Вика. Вика это Макс. Да, очень приятно. Он говорит, ну что, Вик, подожди здесь это, около окна. Мы сейчас, у нас пара, и потом поедем. Она такая, хорошо. И стоит, ждет. Ну, Вика выглядит где-то на 5 баллов из 10, может быть, на 4 балла из 10. Ну, я Лехе говорю, кто это такая? Ну, в принципе, ну как бы вот это, понимаешь, там я ее подцепил вчера. Домой привел, а ко мне Катя приехала. Я сказал, что это моя сестра двоюродная. И, ну, сейчас надо ее куда-то сбагрить. У тебя же там хата на Алексеевской. Ну, пусть, может, она там поживет. Ей ночевать негде. Пусть поживет. Ну, пусть поживет. И что? Ну, в принципе, она тебе даст. Она там вообще она нормально там. Ну, а что? Ну, хорошо. Договорились. Забираю. Ну, заканчивается пара. Я выхожу, говорю, ну что, Вика, поехали, там это, ночевать у меня есть. Она такая, да, поехали. Ну, поезжаем на Алексеевск. Я, короче, естественно, включаю джентльмена. Начинаю рассказывать какие-то истории, там, все, чай какие-то, я не помню, уже печенье купил, еще что-то. Ля-ля-ля, все рассказал. А я был еще молодой и глупый. Вик, а ты у тебя парень-то есть? Я такой, не, нет, ну а это неправильно. Ну как так можно там? Надо же встречаться, там, общаться, там, контакт налаживать, жизнь, там, все дела. Ну, короче, рассказал ей целую кучу сказок. Часа три этим занимался. Он все-таки выебал с горем пополам, она там сказала, нет, я там нет, это первое свидание, но я так не могу. Но выебал. Ну, выебал, оставил ей ключи от Алексеевской и уехал, потому что жить там было тяжело, унитаз я уже испортил. И, в общем, там начинало вонять. Все, оставил ей ключи, говорю, хочешь, живи здесь. Ну ладно. И уехал. Тут мне проходит что-то дня два. Леха говорит, Макс, а мы тут вчера Вику пятером выебли. Ну, в смысле? Ну, Вику у тебя живет. Я говорю, ну, как пятером выебли? Ну, так, сели на машину, приехали, там, забрали ее ко мне на квартиру, пятером выебли. Ну, не сразу, по очереди. Я такой, блядь, я не понял, что значит, как так? Такой, да она же шлюха. Я говорю, не, ну, это я уже понял. Говорю, ты что мне не сказал? Ну, а что? Ты знаешь, ты дебил. Я 3 часа ей рассказывал, что встречаться там давай с тобой, как ты мне нравишься, лапшу на уши вешал, а вы ее впятером выебли, ты мне сразу не мог сказать. Не, ну я думал, тебе, ну там понятно все по ней. Ну, блядь, нихера мне по ней непонятно. Ну ладно. Короче, расстроился я напрасно потерянном времени, как бы дураком себя почувствовал. Ну и поехал на Алексеевскую проверить, как она там вообще поживает. Вика пожевала нормально, что-то там мне какую-то еды даже дала. Все. Ну, начал, я думаю, ну, приступить уже пора к культурной программе. Все, включил телевизор, выключил свет. Ну-ка, Вика, становись как. Она встает, я презерватив одел, я как бы, ну, современный человек, понимаю, что без него нельзя малознакомых девушек брать. Начинаю ебать ее и вот чувствую, пованивает что-то говнецом. У меня сразу все опадает, я так сразу говорю, слышь, а ты жопу-то не моешь вообще? Нет, ну а ты что, ты же ванну сломал, кран сломал, где я буду мыться? Блять, у меня просто все, я часы, время, блять, не успеваю до дома доехать, а на такси денег у меня нету, конечно же. А деньги у меня только на метро. Метро уже закрыто. Ну ладно, хрен с ним, что делать. Вика полазь под одеяло. Вот. Ну, как бы в устной форме она все оформила. Все. Уехал я, больше я к ней не приезжал. Потом на следующий день Леха приехал с 10 друзьями, там на каком-то грузовике ее увезли. В общем, она была очень популярна. К ней приезжали фанаты. Она звонила мне, отчитывалась каждый день, как вообще происходит. Там, приходила ли хозяйка этой квартиры, кто приезжал, там, менты, еще кто-то. Короче, повадился к ней ходить участковый. Я не знаю, что ему от меня надо, каждый день ко мне ходит. Но я понимаю примерно, что могло участковому понадобиться от маленькой бляди. То, что маленькой бляди было лет 17 или 18, она говорила, что 18, но мне кажется меньше. Ну, хорошо. Как-то звонит мне один мой товарищ, Алексей тоже, и говорит: Тесак, слушай, а у тебя девки какой-нибудь нету? Я говорю, в смысле? Блядь, ну какой-нибудь девки прямо сейчас выебать, у тебя все время девки есть. Я говорю, ну, в принципе, есть. А что, где? Ну, езжай на ВДНХ, там квартира, адрес я тебе сейчас скажу, приедешь, просто скажешь, что, ну, Тесак разрешил тебя выебать. Ну, все. И она тебе даст. Точно? Да, конечно, точно. Ну, все, он поехал, оттуда звонил, такой: Макс, спасибо вообще, прям, ну, выручил, вот, вообще от души. Да не за что, что-то, какие вопросы-то. Нормально. То есть, в общем-то, у меня была такая, у меня был свой бордель. Бесплатный, конечно, денег я не брал, но для личного пользования вполне. Конечно, очень низкий класс обслуживания, ввиду того, что совершенно не следил за собой работница. Совершенно. Один раз она даже жаловалась, что открывает дверь, а в коридоре стоит человек 10 мужиков. 10 мужиков и тетка, хохлушка. Где Максим? Максима нету. Точно нету. Нет. Ну ладно, вы позже приедете. Вы все ушли опять. То есть это была единственная попытка ответа со стороны хохлов захватить свою территорию назад. После этого как-то познакомили меня с двумя казаками. В Благопрудном был суд над ментами, их приехало поддерживать целая куча нацистов, потому что менты отпиздили каких-то азеров. И познакомили меня с двумя нацистами-казаками, которые пришли на эту акцию поддержки. Казакам оказалось негде жить. Я говорю, ну, ребят, ходите, вот можете у меня пожить на ВДНХ. А там надо было, чтобы постоянно кто-то находился, потому что если пост... вот этого деструктивного наблюдения снять, то хохлы, естественно, сразу вернутся, опять свои шмотки завезут, заселятся и будут жить-поживать, да, добра наживать. А тут им приходится квартиру снимать, и, соответственно, скоро у них уже вот-вот должно терпение кончиться, они согласятся на размен. Ну вот. Короче, поселил я туда казаков. Ну, казаки, естественно, тоже благами цивилизации пользуются, девушку приходят. Но через пару недель случилось так, что лафа закончилась. Девушке наскучило жить в говне. И поехала она домой. Казаки живут вдвоем. И произошел вот такой случай. Трое моих знакомых гуляли в метро. Ну, гуляли, как бы гуляли. И один из них, по кличке Макар, носил в тот раз с собой здоровый тесак. Такой конкретный кухонный тесак для рубки мяса. И что-то они в центре Москвы, в самом, решили санкционировать. Стоит косой, один подходит к нему, бьет по ебальнику, второй начинает его душить, косой начинает отмахиваться, пробивает одному в голову, второму что-то пытается ногой попасть куда-то. Ну, короче, Макар достает тесак и начинает его кромсать. Такие мелкие-мелкие шинкующие удары. Но ударов, наверное, 50 он ему уебал. Короче, нашинковал китайцу всю голову, руки, там, уши. Он просто пиздец превратил в капусту. Китаец свалился. Ребята по съемкам. Все трое несовершеннолетние. И одному из них не повезло. Менты его поймали, у него была рука порезана. Потому что пока Макар шинковал, один из них пытался его схватить, там как-то заломать, ну и попал под раздачу. И вот и менты приняли с порезанной рукой. Отвезли в отделение. И там он сразу во всем признался. И начинают искать двух оставшихся. Кто с ними был. Берут одного, второго. Ну, ребята несовершеннолетние. И их выпускают на подписку. И тот, которого... Тот, который шинковал Макар, у него папа мент. Там то ли полковник, то ли подполковник милиции. Короче, выпустили Макара на подписку. Китаец лежит в коме. Макар, естественно, по съемкам, потому что сидеть ему не хочется. Папа ему говорит, ты дурак, все нормально будет. Он съебаться. Но я всей истории не знаю. Знаю, что китайцы изрубили, и надо где-то парня укрыть. Я говорю, ну, езжай на Алексеевскую. Он поехал в эту квартиру к казакам, переночевал там. Я давай созваниваться, куда бы его лучше спрятать. Думаю, на Алексеевск там менты постоянно ходят, там какие-то не совсем честные мероприятия у нас происходят. Думаю, надо его лучше в Новогиреево переселить. Ну, отзвонил ему на Алексеевскую, говорю, давай, короче, собирайся, езжай в Новогиреево, там квартира лучше, все нормально. Говорит, да, ладно, хорошо. Снимается, уезжает. В тот же вечер приходят домой казаки. В квартире засада ментов человек 10. Они вышли на меня, потому что мне звонил один из его подельников, которого просто отпустили, который китайца не рубил. С этого подельника вышли на меня, с меня вышли на Макара. И приехали сразу на Алексеевскую. Его там уже нет. Казаков приковали наручниками к батарее и всю ночь пиздили. Спрашивали, где Макар. Мы не знаем. Блять, вы сейчас все узнаете. Короче, когда я на следующий день туда приехал, казаки были все синие. Опизженные. Очень недовольные. Я говорю, парни, я как бы не в курсе, что такое могло здесь произойти, но что-то паренька ищут. Говорят, что он сделал-то? Да хуй его знает, что-то какого-то китайца порубил. Блять. Ну что ж такая подстава-то? Ну а что попишешь? Ну вот все. Думаю, хорошо, что я ее перепрятал. Вроде нормально. Не думал, как менты отслеживают телефонные переговоры умеют. Поехал к Палычу. К Палычу в Новогиреево, там этот Макар у него тусуется. А я в тот вечер приехал в Новогиреево с какой-то девчонкой. Короче, приехал я туда. тусовался с ней, переночевал на кухне. Там на кухне стоял такой нормальный диванчик. Переночевал я с ней, пошел утром провожать к метро. Проводил. Культурный человек, купил батон хлеба, иду домой, смотрю, дверь открыта, какие мужики стоят. Я как раз подхожу. Ты сюда? Да, сюда. Тебя как зовут? Макс. Че, тесак? Ну да. Ну, я уже понимаю, что это менты. Потому что мужики взрослые, и все лежат мордой вниз на полу. Палыч лежит, Макар лежит. Итак. Ладно, хрен с тобой. С тобой мы потом поговорим. Давай, Макар, вставай, придурок. Поехали. Короче, увезли Палыча и Макар. Оказывается, эти менты, которые искали его, это был его папа. Потому что папа понимал, что если в течение суток он сынка дебила не найдет, то его объявят в розыск, и вот тогда он по-любому сядет. Ну, короче, Макара увезли. Быстренько папа его обработал и отправили в армию. Все. Что там с китайцем было, в общем-то, до пизды. Ну, Макар ушел служить родине. История вот эта счастливо закончилась. А с квартиры на Алексеевской история продолжалась. Потому что на Алексеевскую я поселил какую-то девку из Рязани. Я уж не помню, где ее мне прислали, но она весила 90 кг и ростом была мне по грудь. Сиськи арбузные, голова тоже арбузная, блондинка, все. Такая прям вот коня нас как узобьет. Ну, жили они втроем в этой комнате. Как я уже говорил, наступала весна. В квартире начало теплеть. Потому что еще зимой я разбил окно на кухне. Насквозь кинул несколько камней. Окно пробилось, все. Пробил осветительное окно в туалете, дверь забил гвоздями, и туалет был такой: срешь пакет, бросаешь через окошко в туалет, и оно там копится, ну а на кухне холодно, поэтому ничего не воняет. Ну вот, начинается весна, в этой квартире уже мухи размером с собаку летают. Но казаки нашли, где им жить, свалили, а девки из Рязани жить-то негде. Соответственно, живет. Ну, тут звонит мне опять мой дружок Алексей. Говорит: Макс, слушай, я знаю, у тебя тёлки есть, или что тебе надо? Да я опять со своей поссорился, мне кого-нибудь выебать надо. Я говорю: ну а что ты мне звонишь? Блядь, ну у тебя ж там какая-то была на Алексеевской, выебать. Он говорит: ну да, была. А что? Ну, можно еще выебать-то? Ну, я вспоминаю, что там у меня живет бегемотица. Я говорю: да конечно, что, ну там другая девка. Ну ты приедешь, то же самое, скажи, что от тесака, что разрешил тебе ее выявить. Ну хорошо. Я говорю: ну давай. Время 12 ночи. Я точно знаю, что денег на такси у него нет. Я понимаю, что если он до туда доедет, назад он вернуться не сможет. Комната там одна, кровать одна. Хотя на ней может спать 4 человека, но один хрен там что-то сегодня ночью будет ужасное. На следующее утро звонит мне в первую очередь эта девка. Макс, нахер так делать? Я говорю: что случилось? Зачем ты ко мне этого дурака послал? Я говорю: что случилось? Приехал. Говорит: мне тесак разрешил тебя выебать. Ты что это? Я говорю: как что? Это гостеприимство московское. Что за гостеприимство? Ну как что? Ну если бы я в Рязань поехал бы, ты бы мне девушку прислала, она бы сказала, что вот хочешь мне отдаться. Я бы, конечно, был рад. А у нас в Москве вот наоборот, я тебе парня послал, он тебя должен был выебать. Ну что, получилось у вас как-то? Да нет, ты что, дурной что ли? Он, блядь, он охуевший, прям с порога мне говорит: давай выебу. Я, конечно, нет, ну ты что, не делай так больше. Ну хорошо, больше не буду. Проходит час, звонит мне Алексей. Блядь, Исаак, что, тёлка отстойная. Как отстойная? Что такое? Да, блядь, что-то я не стал. Да, у меня информация, что она тебе не дала. Да не, ну там, понимаешь, как бы это, уже ну делать нечего, домой не уехать. Я говорю: ну ладно, давай, что ли, разок тебя там, это, она что-то. Потом думает: да ну нафиг. Не стал. Ну, поглумился я, конечно, потому как девка-то рассказала, что половину ночи происходило в попытках овладеть, все-таки развести. Но страшна была, страшна, конечно. Я думаю, даже быка может кулаком забить дама. Ну, потом и эта дама куда-то свалила. Хохлы не появляются. Что там делать, вообще непонятно, потому что в квартире кто-то должен жить. Иначе опять все пойдет по новой. Тут происходит съезд народной воли. Там какие-то выборы готовятся по-лавински. Происходит съезд народной воли. Это партия такая бабулинская. В народную волю вошла целая куча националистических мелких организаций. В частности и ННП. Ну, так как в отличие от других националистических организаций у нас была молодежка, то мы подписались охранять съезд народной воли. Ну, что делать? Оделись я в белые рубашки, в черные брюки, галстуки, ННПшные повязки повязали. Все по форме. Ехали там делегаты со всей страны. Ну, что если это партия, то там делегаты из всех регионов, там все важные такие ходят. Нас тогда больше всего шокировало, что делегаты из Чечни, там из Дагестана, такие чистые чурбаны, какие-то узкоглазые делегаты в партии «Народная воля». Ну, блядь, ну что это такое? Мы их там толкали, пендали, били. Ну, как бы вели себя подобающе своему субкультурному статусу. Что было самое в этом интересное? То, что можно было тусоваться в политической тусовке, что можно было ходить обедать бесплатно, можно было слушать какие-то умные речи, потому что делегаты же, каждый же должен что-то сказать важное, там, товарищи, я считаю необходимым следующий пункт внести в повестку дня, что-то пиздят, что-то говорят, все важные, у одного пуза больше, чем у другого, а сами еще никто. Сами состоят в какой-то нищебродской партии, но уже важно. Ну, мы-то молодые, нам все весело. Ну, человек 10 нас там собралось в этих белых рубашках. Ну, рядом с этим съездом народной воли съезд проходил в гостинице «Омега». Это комплекс на Измайловской, в Измайловском парке. Рядом прям с съездом народной воли проходил съезд каких-то сектантов, которые пели, хлопали в ладоши и планировали жертвовать активно. Пели, плясали, смеялись, там, ура, вы выиграли, да, мы выиграли, вы выиграли, да, мы выиграли, поздравляю, поздравляю, да, мы выиграли. Там хлопают бабки такие веселые, все припляску выходят, покушают и назад приплясывать, хлопать, там хороводы водят какие-то. Ну, понятно, что сектанты, но таких два прям разных мира. Здесь важные дядьки с пузами, там какие-то старухи пляшущие и хлопающие. Как в итоге оказалось, это были, естественно, сектанты, но это коммерческая секта, занимающаяся сетевым маркетингом. Что-то мы глумились над ними, они закрыли за собой двери, все, и больше нас не видели. Вообще, конечно, охрана народной воли дала мне понимание того, что в партиях крутятся деньги. То есть вот они вроде ни о чем собрались, что-то пиздят. Я же слышал то, о чем они разговаривают. А разговоры совершенно пустопорожные. Очень важные, казалось бы, пафосные такие, о народе все думают, но бессмысленные. Потому что делегаты эти никто, и звать их никак. Это чисто показушники. Ладно, думаю, партия вещь полезная, может быть, в Госдуму кто-нибудь из наших пройдет. Ехал я как-то опять же на Алексеевскую. Нет, ехал я тогда с Алексеевской как раз к Ольге. Еду к Ольге, а только-только купил себе кофту, питбуль джин, голубые джинсы и постирал белые шнурки в ботинках. На мне еще черный бомбер с МВП-шным крестом на рукаве. То есть все такое, черное, белое и синее. Красиво все. И смотрю, стоит чурбан. У него охуительная кепка Adidas. Такая, типа Кэнгл. Только Adidas, такая черная, с тремя полосками. Я думаю, блин, она мне вообще подойдет и к бомберу, и к ботинкам с шнурками, и к кофте. Я думаю, ну все, надо это, надо забирать. Подхожу, как бы к выходу. Чурбан стоит, ничего не подозревает. Я на него смотрю, он у меня глаза поднимает. Такой, что смотришь? Ну ничего, извини. И со всей дури бью ему ногой в подбородок. А ногой в подбородок я бил таким образом, нога сгибалась как-то в колени, и получалось как бы апперкот ногой. Практически в упор можно его бить. Очень, конечно, нелепый удар, но эффективный крайне. Единственный минус, что когда я ударил ему подбородок-то ногой, хорошо рукой держался левый за поручень, стоял у дверей, а моя нога, опускаясь, попала ему в карман. И я пяткой прям встал ему в карман кожаной куртки. Чурбан потерял сознание, упал на поручни, которые сбоку от сидений стоят. Упал, голова куда-то опустилась. Я одной ногой стою в кармане, второй пяткой бью ему в затылок. И держусь за поручни сверху, чтобы карман не оторвался подольше. Ну, успел ударить раз пять, он повис на этих, на этом поручне. Карман у него оторвался, я на землю приземляюсь. Шапку у него хвать, потому что шапка, вот, собственно, была целью вот того мероприятия. Шапку хвать и в рукав. Вот. В суматохе, естественно, никто не заметил вот этой хитрой махинации. Шапку хватит, в рукав опять молнию на куртке застегнул. И давай его дальше забивать. Он все, свалился на пол, наверное, прыгаю ногами. Говорит, а, не трогай его, не трогай, отстань. Какие-то старухи сразу подбежали. Меня давай оттаскивать, оттащили в другой конец вагона. Я такой, да все нормально, там что, я вижу, он не встает. Двери открываются, я на проспекте Мира свалил. Перешел уже на кольцевую линию, шапочку достаю, отряхнул его, ну хороша вообще, такая, оп, одеваю, вообще ровненькая такая, Adidas, хорошо. Ну, что, могу, не надо же такие шапки носить, пусть ходят с пупоном, вязаные, серые. Приезжаю к Ольге, ну и вот смотри, вот шапочку какую приобрел. А что значит приобрел? Ну, приобрел. Ты купил или отнял? Говорю, ну, какая разница, купил, отнял, да и приобрел, вот шапку, там, смотри, не идет. Ну-ка дай руку мне сюда. Я не знаю, как она почувствовала, хватит меня за руку, а рука опухшая, потому что кулаком бью в голову. Такой, блядь, больно. Да ты достал. Ты опять. Тебя посадят. Зачем мне это надо все? Зачем вот это происходит? Почему опять кровь на штанах? Блядь, у меня сердце не железное. Я, как обычно, расстроился и уехал. Думаю, блядь, какая сволочь, она не понимает моих идеологических направлений. Но в кепке в той я ходил долго. Потому что кепка была хорошая, красивая и, ну, гармонировала с моей одеждой. Потому что другой куртки у меня не было и другой кофты у меня не было. То есть всегда она подходила.